Глава вторая. Старый шут. Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье еще раньше их дожидались выхода старца два скитские еромонаха, один — отец-библиотекарь, а другой — отец Паисий. Человек больной, хотя и не старый, но очень, как говорили про него, ученый. Кроме того, ожидал, стоя в уголку, и все время потом оставался стоя, молодой паренек, лет 22 на вид, в статском сюртуке, семинарист и будущий богослов, покровительствуемый почему-то монастырем и братьей ею. Он был довольно высокого роста, со свежим лицом, широкими скулами, с умными и внимательными узенькими карими глазами. В лице выражалась совершенная почтительность, но приличная, без видимого заискивания. Вошедших гостей он даже и не приветствовал поклоном, как лицо им неравное, а напротив, подведомственное и зависимое. Старец Зосима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Еромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли, затем, благословившись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Вся церемония произошла весьма серьезно, вовсе не как вседневный обряд какой-нибудь, а почти с каким-то чувством. Миусову, однако, показалось, что все делается с намеренным внушением. Он стоял впереди всех вошедших с ним товарищей. Следовало бы, и он даже обдумывал это еще вчера вечером, несмотря ни на какие идеи, единственно из простой вежливости – так как уж здесь такие обычаи, подойти и благословиться у старца. По крайней мере, хоть благословиться, если уж не целовать руку. Но, увидя теперь все эти поклоны и лобызания еромонахов, он в одну секунду переменил решение. Важно и серьезно отдал он довольно глубокий по-светскому поклон и отошел к стулу. Точно так же поступил и Федор Павлович, на этот раз как обезьяна, совершенно передразнив Миусова. Иван Федорович раскланялся очень важно и вежливо, но тоже держа руки по швам. А Колганов до того сконфузился, что и совсем не поклонился. Старец опустил поднявшуюся было для благословения руку и, поклонившись им в другой раз, попросил всех садиться. Кровь залила щеки Алеши, ему стало стыдно. Сбывались его дурные предчувствия. Старец уселся на кожаный красного дерева диванчик очень старинной постройки, а гостей, кроме обоих еромонахов, поместил у противоположной стены, всех четверых рядышком, на четырех красного дерева, обитых черную сильно протершуюся кожей стульях. Еромонахи уселись по сторонам, один у дверей, другой у окна. Семинарист, Алеша и послушник оставались стоя. Вся келья была очень необширной, какого-то вялого вида. Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. Два горшка цветов на окне, а в углу много икон. Одна из них — Богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола. Пред ней теплилась лампадка. Около нее две другие иконы в сияющих ризах. Затем около них деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест — из слоновой кости, с обнимающей его Матерь Долороза, и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий. Подле этих изящных и дорогих гравюрных изображений красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, мучеников, святителей и прочих, продающихся за копейки на всех ярмарках. Было несколько литографических портретов русских современных и прежних архиереев, но уже по другим стенам.